Да. Добрый день. Александр, будьте добры. А кто это спрашивает? Да какая у тебя, сука, разница? Быстро сюда его. Слушай, ты как разговариваешь? Ты жамелка. Быстро. Ты козел недобитый. Ты че, сука? Санек, где моя капуста? А головенку-то не хочешь, чтобы тебе отвернули? Слышь ты, дура. А ну-ка быстро Сашку сюда, слышь ты. Умница. Чё? Сейчас поймаю, головёнку откручу, будет тебе и дура, и не дура. Ну давай встретимся, ты слышишь? Давай, дорогой. Ну куда приезжать адрес, скажи твой, быстро. Адрес сам знаешь. Да. Куда звонишь, туда и приезжай. Так, слышь, ты меня Санька позвала, слышь ты, блин. Чё, край база, я ты. Ай, сопля зелёная, слова-то научись выговаривать. Твою мать, сопля, ты поняла? Быстро, Санька, сюда, слышь ты. Ну и что, дорогой, будем дело на тебя заводить? Какое дело? С какой номерочек-то твой пробился? Какой? Что-то с вашего дома.